«Человек и собака 2». Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон. Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бека, но с наступлением теплой погоды эта легкая хромота прошла. А Бек все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль, и, по правде говоря, в то время как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бек все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Торнтон, и Скит, и Ник, в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Беком. Еле живой он не способен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладал инстинктивным умением врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бека. Каждое утро, выждав, пока Бек поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов он стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. Ник, помесь ищейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадным черным псом с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия. К удивлению Бека, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передалась доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бек окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые он узнал любовь, любовь истинную и страстную. Никогда он не любил так никого в доме судьи Миллера, в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески, к маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. Но только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь обожания, страстную до безумия. Джек Лондон, «Зов предков».